София Брюгге. Свадьба, мумии, убийство. Глава первая. Мумия смотрела куда-то выше нее, обломками зубов вперед, отвалив рот, словно в судорожном крике. Лицо стерлось в труху, вместо носа темный провал. Из разряда «увидев однажды, уже не забудешь». Торчащие между ладонями и локтями кости прижимали к телу серую сорочку. Голова неловко извернулась на бархатную подушечку в вертикально стоящем гробу. Из здешних обитателей у нее единственный имелся гроб. Таина сделала на телефон фото в три четверти, а затем портрет покрупнее – попугать Жанну. В музей мумии сестру за все блага мира не затащишь, но она ее все равно достанет. Яркие лампы оголяли скелеты с натянутой и порванной тут и там кожей. Раздетые на показ, неловко поддерживающие руками вздутые искореженные животы, они намертво притягивали внимание в череде черных комнат без единого окна. И каждый из них когда-то был живым человеком. Она посторонилась, пропуская к пояснительной табличке парня с девушкой. Среди мумий было многолюдно, а мексиканские ребятишки носились из зала в зал с веселыми визгами, как на детской площадке. Таина переместилась в следующую комнату, чувствуя на себе взгляды мертвых. Мертвых стариков, мертвых детей, мертвых мужчин, мертвых женщин. Они обступали ее в маленьком низком пространстве, беззвучно пытались сказать что-то. Под стеклом на полочках лежали мумии младенцев, еще в одежде, крохотные, серые. Сердце замерло даже у нее. На стенах висели старинные салонные фотографии с мертвыми детьми по мексиканскому обычаю. В маске было трудно дышать, а ей вдруг срочно захотелось свежего воздуха. Но все началось после зала с мумиями, погибшими насильственной смертью. Резкий звук, что-то стукнуло, сзади раздалось громкое свистящее шипение и тут же истошные людские крики. Таина развернулась, успев увидеть происходящее только краем глаза. Маленькие черные залы за секунду заволокло дымом, из которого одно за другим под лучами ламп стали проступать дырявые, усохшие лица мертвецов. Глава вторая. Ранее днем Таина, потягиваясь, выбралась из автобуса, чтобы оказаться на автовокзале Гуанахуато. В тенях все еще было холодно, а на солнце безжалостно припекало. Как уже успела понять девушка, стандартная картина для ноября в Центральной Мексике. Она поправила чехол с вечерним платьем, перекинутый через плечо, стряхнула пылинку с расклешенных полосатых брюк и направилась к выходу. «Тая, мы здесь!» Мама подкрепила свой зычный голос, активно маша руками. Как всегда на каблуках, в длинном платье с цветочным орнаментом и с высоким элегантным пучком, дополненным двумя фигурными заколками. Сестра, главная виновница торжества, скромно улыбаясь, чувствуя себя неловко под взглядами оборачивающихся на них голов. «Мы столько тебя ждали!» Когда расстояние между ними сократилось, мама сама заспешила навстречу. «Автобус задержали? У нас тут полный тарарам!» Без паузы продолжала она. «Гости опаздывают, доставка цветов позвонила с извинениями о задержке, а в кейтеринге все перепутали. Только представь, я заказала лимонное мороженое, а они сегодня сообщают, что достать его не могут и предлагают со вкусом сыра. Я имею в виду сыра!» «Как впечатление от Мексики?» – улыбнулась Жанна, обнимая сестру. «Хорошо, правда хорошо». Таина обняла всех по очереди. «Мне очень понравился Мехико. Единственное, что я хотела съездить на колдовской рынок, но всего за несколько дней до моего появления у них случился пожар. Притом прямо в колдовской части». «Удивительно. Происшествие, и ты не при делах», – фыркнула мама. «Что-то странное и необычное». «Мам!» – возмутилась девушка, но Анастасия Георгиевна уже развернулась в сторону выхода. Прямо напротив дверей их ожидало такси. Отель напротив Асьенды переполнился, и часть гостей в последний момент пришлось разместить в самом городе. Продолжила жаловаться мама, перекрутившись с переднего сиденья в сторону заднего, где сидели Таина с Жанной. «Как они будут на свадьбу добираться, ума не приложу, не на автобусе же». «А далеко Асьенда от города?» «Больше 3 километра. Нет, это катастрофа». Она всплеснула руками и стала растирать виски, напрягая гладкий лоб практически без морщинок. Светлые глаза пускали молнии. «Кто приедет на свадьбу?» – поинтересовалась Таина, вертя головой между сестрой и мамой. Ответила Жанна. «Родственники с нашей стороны и со стороны Амандо, и практически все папины бизнес-партнеры». Тут она не удержалась и закатила глаза. «У вашего отца мексиканские корни и семейный бизнес в Мексике. Что тут странного?» – сухо заметила Анастасия Георгиевна, поведя плечом. Короткое заряженное молчание, и Жанна не выдержала. «Да он все время работает, не прекращает бизнес-встречи и совещания», – вспылила сестра. «Даже в отеле перед моей свадьбой, и брат все время с ними. Я понимаю, что он будущий глава предприятия, но буквально накануне свадьбы, а они даже не могут сделать вид, что это не выездная конференция». «О, а как там наш Роберто?» – перевернула на мексиканский манер имя брата Таина. «Откуда же нам знать?» – процедила сестра и замолкла. «Девочки», – примирительно подняла руки мама, едва не зацепив водителя. Такси слегка вильнуло по дороге. «У вашего отца сейчас нелегкие времена, и ему нужно многое обсудить с руководителями филиалов и подручными. Как я слышала, на шахтах в Перу сейчас забастовка, а на шахтах в Канаде произошла попытка кражи. А все это не может не отразиться на бизнесе и движении акций. Отложить такие переговоры совершенно невозможно. Надеюсь, хотя бы на свадьбе дочери он отключит свой». Жанна явно проглотила какое-то слово и предельно вежливо улыбнулась. «Телефон. На 2 часа. Передай ему это при встрече. Я поговорю с ним», – вздохнула Анастасия Георгиевна. Такси ехало и ехало, долго спускаясь под горку. Пригород вокруг трассы в Гуанахуато был не особо примечателен. Белые низкие домики с облезлой штукатуркой, словно кожа сползала после загара. Чем ближе к городу, тем меньше возникало ярких кустов с цветами всех оттенков, а также фигурно обстриженных деревьев. Тут и там по Мексике встречались красивые фигурные деревца, и Тае не раз приходила в голову мысль, что садовник здесь, наверное, уважаемая профессия. «Кого ты позвала на свадьбу?» – поинтересовалась у сестры Таина. Жанна ответила, не задумываясь. «Да только Леру и ее семью». «Это уже получилось недешево всех сюда привезти. Хорошо, хоть у Амадо родные живут в пределах досягаемости», – улыбнулась она. «Его семья!» – пробулькала мама. Жанна бросила вперед негодующий взгляд, но Анастасия Георгиевна его не разглядела. «Нет, ну родители само очарование, но 2 кузины, которые нигде не работают и ни на кого не учатся, или там...» «Марисоль», – подсказала сестра, – «Марисоль с ее накладными ресницами и накладными когтищами и вечными фоточками для соцсетей? Она хоть что-нибудь не на телефон делает?» «Видимо, нет», – поддакнула Таина. «Да, конечно, нет. Ох, ты сегодня со всеми познакомишься, вечером будет совместный ужин». «Жду не дождусь после такой рекламы», – пробормотала под нос девушка. Они уже сворачивали с трассы, простая дорога вела к низине, и перед ними, как на ладони, предстали броско-рыжие стены особняка. Мама развернулась к Таине. «Разместишься в гостинице и иди исследовать город. Не путайся под ногами. Не хотелось бы, чтобы старинная мексиканская асьенда превратилась в руины с твоими чудачествами. Мам!» «Не мамкой мне. Сама, что ли, не знаешь? Я очень рада, что ты благополучно добралась, Иха. Но дел много, и лучше, чтобы от них никто не отвлекал. Или можешь помочь, но лучше не надо». «В Гуанахуато много интересного», – приобняв сестру, заметила Жанна. «Тебе точно понравится. Улицы, лестницы, подземные тоннели, панорамы на город». «Пойдешь со мной в музей мумий?» – резво спросила Таина с видом щеночка, заглядывая той в лицо. Бедняжка аж побелела. «Таина, не доставай сестру!» – скомандовала с переднего сиденья мама. «У нее вечером примерка. Свадебное платье надо укоротить. 3 дня, силы небесные, 3 дня!» «С меня фотографии», – предупредила девушка. «Готовься!» Жанна не понаслышке знала практически все о Гуанахуато. Она училась в местном университете на кафедре социальной антропологии с уклоном в изучение Центральной и Латинской Америки. Там же и познакомилась с нынешним женихом Амадо Матео Мойя, кафедра политологии и государственного управления. Сам кампус располагался ближе к Лиону, но до Гуанахуато было рукой подать. А с наступлением пандемии и вовсе ввели дистанционное обучение, так что у влюбленных появилось больше возможностей проводить время вместе и, надо полагать, в более романтичных местах, нежели учебных аудиториях. Сама семья была связана с Мексикой тоже ближе некуда. 100 лет назад Белозеровы стали одними из первых после гонений, переместившихся на другую сторону полушария. Тут-то прадед и нашел себе жену-мексиканку, дед сделал то же самое, и только отец в поисках новых возможностей для экспорта семейных золотых рудников вернулся в Европу, а оттуда на давнюю родину. Повстречал красавицу-танцовщицу Анастасию, и вот и вся история. Мама быстро переучилась на дизайнера интерьеров, в средствах и в комфорте стеснения не было. Отца из-за разъездов семья видела редко, но брат Роберт уже везде его сопровождал, а Жанна перебралась в Гуанахуато на учебу. Таина была в Мексике совсем не смышленышем, потому вовсю глазела в окно на солнечные мексиканские улочки. Такси остановилось в узком проулке под кронами деревьев, по одну сторону забор асьенды, по другую – отель. «Здесь довольно мило, но бассейн холодный», – вынесла приговор Анастасия Георгиевна. «Кормят вкусно», – протестующе вернула Жанна. «Да разве это еда?» – вздохнула в ответ мама. «Одно название». Она всплеснула руками. «Все, девочки, уже вижу, сюда идет организатор. Мне надо немедленно с ним переговорить. Целую вас. Жанна, не забудь про примерку, чтоб была у себя в номере, когда я приеду со швеей». И, распрямив плечи, она унеслась навстречу трудностям жизни. «Обычный мамин день». Таина обернулась в сторону входа в отель. «Что?» – мотнула головой она. «Проводишь до номера?» Комната оказалась просторной, с арками и приятной деревянной мебелью. Белый цвет стен и освещение расширяли пространство. Ковролин приглушал шаги и приятно прилегал к ступням. Запах сквозил немного сыростью и стариной. Девушка повесила платье в шкаф, достала из рюкзака свернутую рулетом еще одну кофту и убрала на полку. Вещей она много не брала, но главным просчетом стали босоножки. Собираясь в южную страну с температурой плюс 20, к тому же на свадьбу, Таине показалось естественным ограничиться одной парой обуви, босоножками без каблука, и под платье, и для длительных прогулок. Но пара дней в Мехико наглядно доказали, как жестоко она ошибалась. По утрам и вечерам температура падали почти вдвое. Тени и ветер усугубляли ситуацию, и с открытым носком на босу ногу вышел серьезный просчет. Таина поломалась немного перед витриной с кроссовками в Мехико, но с вечерним платьем этот комплект так и не представила, так что решила пару дней перетерпеть. Расскажи она про свои страдания Анастасии Георгиевне, та при любом раскладе нашлась бы, что ответить. О несоответствии дресс-коду «купи, девушка, кроссовки» или о непредусмотрительности при сборе вещей и равнодушии к здоровью реши она сэкономить. В остальном она выглядела неплохо. Из зеркала на Таину смотрела 19-летняя неугомонная особа, под черными волосами которой ярче всего выделялись брови. Что-то а-ля Кара де Лавинь. Но Таина честно с ними ничего не делала, только расчесывала. Мексиканские корни выдавали и темные глаза с золотистыми крапинками, и общая округлость лица с небольшой ямочкой на подбородке. Правда, кожа была довольно светлой, и нос был мамин, прямой. Девушка его наморщила, затем показала себе язык и быстро стала наносить крем от загара. Прихватила свой рюкзачок и сбежала в ресторан отеля. Ресторан показался большим и мрачноватым, с рядом тех же арок колонн, плиткой на полу естественной потертости и допотопными массивными деревянными столами. Таина притормозила. Здесь были люди, и большая часть из них являлась гостями с будущей свадьбы. Девушка пошла между рядов, оглядывая собравшихся. Часть определенно мексиканцы, надо полагать, родственники Амадо. Стол с женщинами, чокающимися бокалами и фотографирующими по очереди друг друга. Возможно, она даже разглядела двух неучащихся и неработающих кузин, что так возмутили маму, если та подразумевала близняшек в обтягивающих футболках с зеркальными татуировками, имитирующими кости скелета. У одной поверх правой, у другой поверх левой кисти. Кое-кого из папиных коллег она уже знала, например, Всеволода Романовича, главу московского филиала компании. С этим предпенсионным телеграфным столбом, с жилистой шеей и подозрительно насыщенным оттенком черных волос, она как-то 2 минуты общалась на приеме. Времени с лихвой хватило для впечатления, что с ним можно умереть со скуки. Если он открывал рот, то говорил либо про бизнес, либо, вторая любимая тема, про поэтов Серебряного века. Ну а еще он, наверное, был и правда важной птицей, потому что присутствовал всегда и на всех крупных мероприятиях. С ним за столом обедали его помощник и господин с зализанными волосами, по виду американец. Чуть дальше шли столы с русскими. К ней подлетел официант. «Меза пара уна?» Таина кивнула, выбрала столик, чтобы продолжить наблюдение за залом, заказала лимонад и спагетти болоньезе, то, что сумела прочитать из меню. С испанским у нее было, несмотря на корни, туговато. За дверьми, выходящими на улицу, по-настоящему распогодилось. Внимание девушки привлек стол, за которым сидела большая семья. Через голову было не слышно, на каком языке они общаются. Пространство на столе до последнего сантиметра заставили едой, и взрослые весело переговаривались и пробовали друг у друга. Ближе всех к ней находился парень, по-видимому, сын, но сидел спиной, и Таина могла только сказать, что он слегка плотный, в сложении и с вьющимися темными волосами. Тут же взад и вперед носился малыш, напоминающий маленькую смешную обезьянку. Парень оборачивался, но всегда нарочито запаздывая, когда малой успевал отбежать в другую сторону, сотрясаясь от восторженного ребячьего смеха, что его не поймали. И вдруг раз! Обернулся вовремя, шалунишку загробастали в обе руки и принялись щекотать. «Вот здорово! Хотела бы я!» Мысль повисла неоконченной, потому что Таина не знала, как ее завершить. Она с улыбкой наблюдала за дальним столом, пока ей подносили лимонад и спагетти. К семье тем временем подошла девушка со светлым каре и очками и уселась со всеми.